Так не бывает. Передумай, Ани, и реши вышвырнуть меня за дверь, это было бы обставлено как-нибудь иначе. Голову даю. Тот, кто мне все это передал, сам понимал, что его начальники брешут мне в глаза. Что там наверху? Переворот какой-нибудь? Или наместник, или тот, кто все решал на подступах к наместнику, чей-нибудь агент? Чей? — осторожно спросил Леверлин. Откуда я знаю? Чепуха всякая в голову лезет. Спасибо, хоть бароном благодаря тебе стал, хватит на пропитание. Может во всем этом сыграть роль смерть барона Дальга? «Может», — сказал Сварог. «Или не может. Или может. Или все же не может?» «Успокойся», — Леверлин положил ему руку на плечо. «Да, я спокоен. Просто не понимаю ничего». Леверлин ничего не сказал, и они долго сидели молча. Давно стемнело, но неподалеку сияла озаренная электрическим светом резиденция наместника, и их фигуры отбрасывали влево длинные тени. Наконец Леверлин сказал немного неуверенно. «Даже если ты сумеешь управлять самолетом, в Снольдер, чтобы добыть самолет, ехать не следует. И самолетом, и воздушным шарам к замкам Ларов не приблизится. Достоверно известно. Однако в Шагане есть волшебники, способные летать по воздуху. Очень трудно их отыскать, но они есть, верно тебе говорю. Найдем корабль побольше, поплывем морем в Шаган. Недели две плыть. Даже меньше. Ветра благоприятные, сезон. Постараемся найти такого волшебника и уговорить его. «Нет», — сказал Сварог. «Видишь ли, те, кто считал, что здешнее дохлое войско следует остановить, были отличными парнями. Они все погибли, а я остался. Это, знаешь ли, должок отрабатывать надо». «Будем отрабатывать», — сказал Леверлин. «Так, ручаться можно, что барон Дальк был человеком имперской разведки, но суть не в том. Как у всякого харланского сеньора, у него была дружина. В Харлане такие порядки еще в ходу. Дружина и верные люди. Кто-то из них может оказаться особо доверенным. Имперская разведка легко и быстро помогла бы барону проверить всех его людей с ее-то возможностями. «Ну что, это шанс?» «Это шанс», — сказал Сварог. «Хлипкий, правда, но другого у нас и нет. Пошли на корабль. Может, сразу отправимся искать дом барона?» «Нужно забрать топор и караха», — сказал Леверлин. «Копим в порту коней. В любом порту, в любое время можно купить что угодно. Вот на коней, боюсь, у меня уже не хватит». «Видишь ли», — замялся Леверлин, «когда мы бежали из Каргала, и ты ходил за мечами, я, каюсь, запустил руку в шкатулку с драгоценностями твоей царицы и сунул в карман, сколько уместилось в пригоршне. На дорожные расходы. Как чувствовал?» Сварог покачал головой. «Граф, а как быть с дворянской честью?» «Дворянская честь не понесла ни малейшего урона», — серьезно заверил Леверлин. «Мы там были пленными, не дававшими слова чести. А в этом случае, убегая из плена, можно угадить хоть весь замок». «Бог ты мой», — сказал Сварог. «Мало того, что нас там поимели, Так мы еще, выходит, драгоценности сперли, —